Глава 7. «Погоди», — покачал головой Соболев. «То есть ты хочешь сказать, что можешь ускорять добычу кристаллов за счет мертвых тел?» «Все так», — киваю. «Но как? Это что нахрен за магия такая?» «Секрет фирмы», — улыбаюсь. «Это вообще законно?» «В том-то и дело, что охренеть как законно», — пододвинулся я и чуть понизил тон. «Мой род откинули в самый конец на рынке добычи кристаллов. Но, уверяю, я обгоню их за сраные мгновения. Вот так, щелкаю пальцами. Мои методы, моя магия, мой дар, они утопят конкурентов. Все, что мне надо, это зарегистрировать сраное бюро. И за этим я пришел к вам». Он протяжно выдохнул, откинулся на кресле и сцепил пальцы. «Мы сидим уже полчаса. Все это время я кратко объяснял, в чем суть схемы, какие контракты я хочу использовать и в чем вообще суть бизнеса. Я не уточнял, что работать будут буквально трупы, как и не говорил, что темная магия может быть вообще нахрен запрещена, а может и нет. В любом случае, я сделаю все, чтобы это не спалили. И поверьте, я на это способен. Все, что я объяснил, взаимосвязь трупов и ускоренной добычи. А это я уже гарантирую. В своем успехе я уверен. Ведь мои сотрудники будут трудиться вообще без перерывов. Ха-ха-ха. Мутно это все, Витька», — подытожил он свои мысли. «Как и любой крупный бизнес, развожу руками». «Пам-пам-пам», — захлопал он губами. «Ладно, вот мы как поступим». Я сосредоточился. «Открыть бизнес в нашей стране нетрудно. А не только за, чтобы ты получил лицензию и пошлины платил. А если зарабатывать начнешь, так и налоги. Тем более со вторым уровнем охраны лицензии. Наш государь любит заряженных кабанчиков. Оформим все прямо сегодня. Вопрос в том, насколько это вообще жизнеспособно». Он открыл шкафчик и достал оттуда какую-то бумажку. «Давай так. Прямого спонсирования от меня не будет, но для начала мы посмотрим, насколько это все прибыльно. Вот сюда пришлешь счета на оплату за тела. Оплачу штук 10. Как пойдет первая прибыль, отчитаешься. Там посмотрим, что по раскрутке, персоналу, моим процентам и так далее». То есть полностью поверить в мою затею он не готов, но присмотреться хочет и готов даже заплатить за свой интерес. «Ха! Не вижу причин отказываться», — улыбаюсь я и протягиваю руку. «На то мы порешили». Кивает Соболев, пожимает руку и отдает бумажку. Это был просто номер счета и какие-то данные, чтобы просить деньги. Полагаю, его личные средства. Прямо-таки идеальное предложение, хочу вам сказать. По сути, у меня трат, кроме тел, и не будет. Вся проблема была именно в первой партии, и Соболев готов ее решить. Правда, если эффективно себя покажет, а она покажет, поверьте моему опыту, то придется с ним сотрудничать, иначе дружба прервется. Но ничего, придумаем. «Тогда я тебе через полчаса позвоню по поводу оформления. Заскочишь в пару мест», — сказал он напоследок. «У меня резвый водитель. Заскочим». С улыбкой киваю и, попрощавшись, выхожу. Ну, день и впрямь начинается очень хорошо. «Сейчас заедем к кузнецам, у меня появилась кое-какая идейка. А потом оформим бизнес, и, упаси Боже, Евгений оформит меня. Ну, погнали!» Я спускаюсь по лестнице и слышу какую-то шумиху. Выхожу в зал. «Да ты знаешь, кто я такой?» — орал какой-то очевидно пьяный парень. «Вы что за херню нам принесли? Почему оно недосоленое?» «Господин, но ведь стейк нельзя пересаливать», — пыталась объяснить администраторша. «Именно для этого во всех ресторанах на столе солонки. Ведь добавить соль можно, а убрать...» «Да мне похер! А ну живо принесли как надо!» «Прошу прощения, мы все переделаем», — поклонилась девушка. «Через 10 минут все будет готово». «Сраная забегаловка!» Цыкнул он и, чуть не промахнувшись, сел обратно. «Чтоб еще раз я в эту помойку пришел!» «Ого, надо же! Впервые здесь неадекватов вижу. Как полагаю и многие посетители, ибо те, кто это слышал, были, мягко скажем, не в восторге. А это люди богатые, влиятельные. Странненько». «Да уж», — вздохнула симпатяшка с хвостиком, возвращаясь к месту у входа. «И часто так?» — подхожу к ней. «В последнее время почаще. Зачастую-то у нас Алисонька есть, она со своей харизмой все сглаживает, но сейчас-то нет. Тихо ответила она, косясь на двух парней. «Вот зуб даю, это розовцы. Слуги какие-нибудь позорные». У меня ухо дернулось. «Так, с чего ты взяла?» Им не нравится, что кто-то поднимается до их уровня. У Соболева два ресторана, и в обоих с недавних пор вот такое шоу устраивают, чтобы клиентуру отпугнуть. Процедила она. «И знаешь что? Роза объявила об открытии ресторана. Хм, совпадение. Тьфу, скоты. Просто топят нас, уроды!» Я хмыкнул, а затем, не сдержавшись, оскалился. «Ух, как же хорошо выходит!» «Ха-ха, спасибо!» — протянул я, выходя на улицу. «Ну, не за что!» — неуверенно покосилась она. Я вышел на улицу и спрятался за ближайшим углом. Складываю пальцы в печать и призываю несколько квазитов. «Так, начинаем интересное!» «Следить за двумя дебилами, на которых укажу. Все докладывать!» Объясняю я Хумику и возвращаюсь, незаметно указывая на парочку. Все, квазиты прикреплены. Ну, посмотрим, посмотрим, кто вы. И главное, где вы будете. Вряд ли прямые розовцы, но ведь они могут к ним привести. Ух, как все хорошо выходит. Кстати, а Хумик-то у нас тоже не тупой. Ну, вернее, он тупой, но у него удивительно высокий предел мозга. Представьте, следить сразу за десятком мониторов и не уставать, и все понимать. Так вот она сила расизма. Я сажусь в машину, и мы с Даниэлем едем до японцев. По дороге мне позвонил Соболев и сказал, что в комиссии по делам бизнеса у его знакомого недобор по еженедельному плану. Никого нахрен нет. Начальник за шиворот пихает, и рады будут вообще любому. Очередей там нет. Ну и славно, значит, торопиться не будем. Мы с Даниэлем подъезжали к моим поставщикам оружия. Даже издалека пахло кузней, углем и тем самым разреженным воздухом, что и в шахте. Эх, мои сладенькие волшебные оружия, сколько мы всего с вами сделаем! Как же давно хочу их получить! Не-не, ребята, вы не представляете, какой скачок в силе мне даст оружие-накопитель. Ну вот, представьте себе муравья. Обычный муравей, да? Сильный, крутой, но муравей. Но вдруг он получает крылья и жало. Вот просто нахрен мгновенно. А муравей злой, сука. Вот получить энергооружие для меня все равно, что муравью получить крылья и жало. Да, настолько оно может зарешать. Впрочем, скоро покажу. Эх, поскорее б. «Босс, там непонятки», — вдруг говорит Даниэль. Все, ехидная улыбочка тут же пропала, и я нахмурился. «Да ёб вашу!» Меня сразу это смутило, ведь он сказал это ровно перед парковкой у японцев. Я выглядываю из-за сиденья и вижу старика и троицу каких-то мужиков. «Что за хрень?» «Сбиваем?» — спрашивает таксист. «Пока нет, но возможно». Хмурюсь и быстро выхожу из машины. «Так, так, так, так. Только попробуйте лишить меня артефактов, суки. Я их из ваших костей сделаю». Я вышел. Да, запах магической кузни стоял сильный. Не сказать, что какой-то неприятный, наоборот, как по мне, прикольный, но явно заметный, причем издалека. Я начинаю медленно подходить и вслушиваюсь. Сразу вылавливаю конфликтные нотки и запах страха от старика. Блядство. «Когда мы вам крышу предлагали, вы сказали, что просто дешманские ножи, койоти!» — орал лысый. «Так и есть», — медленно говорил японец. «Мы правда до этого. Так какого хера у вас пахнет артефакторикой?» Мужичок шагнул на старичка. «Чё ты чешешь, узкоглазый? Это какие такие ножи делаются с кристаллами, м?» Он схватил его за воротник. «Херню нам не впаривай! Гони бабки за эту неделю! И в следующее платить будешь, мигрант сраный!» Я широко заулыбался. «Хо-хо! Да я же знаю одного из них!» Тот самый мужик, который еще давно меня хотел отпинать из-за тех подростков. «Пугающее присутствие. Жуть!» «Бу!» Я неожиданно появляюсь за их спиной. Один вскрикивает, а двоих просто передергивает. Но не успевает лысый отпустить кузнеца и повернуться, как я кладу ему руку на плечо. «Что, обосрались?» Хмыкаю. «Друзья, вам лучше уйти. Они работают на меня, и крыша у них уже есть. Уж поверь, хорошая». Подмигиваю лысому и смотрю на того, кого отпустил у барыги. «Да, друг, привет, кстати». Ты вообще кто нахрен? Лысый дернул плечом, чтобы сбросить мою руку, но не вышло. Это наша поляна, мы ее кроем. Ты ж кет, мля, под кем ходишь? Ты вообще знаешь, кто мы? Мля, да мы тебе сейчас все ноги переломаем, приду. В моей руке появляется пистолет, и я незаметно приставляю его к виску мужика. Я не разрешал тебе отвечать. Все замерли. Стальной звук снятого предохранителя их впечатлил. А лысый, к которому я приставил дуло, и вовсе с трудом сглотнул. Ой, а куда понты делись? Что, фокус с дулом у виска оказался неожиданным? И что, убьешь ради какой-то кузни? Нервно хмыкнул он, боясь пошевелиться. О, нет, ты, кажется, не понял. Оскалился я, еще сильнее обжимая дуло в висок. Мне не нужен повод убивать. Мне нужен повод пощадить. И ты его теряешь с каждой секундой, друг. Тик-так. Он замер. Я вырежу тебя, твою банду, возможно, твою семью. И все потому, дурачок. Хватая его за шиворот. Что ты не ушел, когда следовало. Я выставляю ногу и со всей силы швыряю его в сторону. Лысый запинается и падает. Фантазм! Намек, понят? Целюсь в каждого по очереди. Нахер отсюда, живо! Они переглянулись и после взведения курка окончательно включили свои мозги и подскочили. И знаете, я думал, что они выкинут что-то в духе «Мы еще вернемся, тебе конец!» Но нет, убежали молча. Ого, здесь не все трещат без умолку. Здесь умеют молчать, когда дерьмо подпирает. Удивительно и крайне правильно. Ведь это я за ними приду. Призыв квазита. Скрещиваю пальцы. Появляются два беса. В невидимость, за ними. Доложить, где их база. Наведаемся. Демоны исчезли и побежали. Я кивнул и, отключив все страшилки, со вздохом развернулся к старику. «Цел?» — спрашиваю. «Не без вашей помощи», — нахмурился он. «И часто у вас так?» «Раньше было часто. Когда поняли, что денег у нас нет, перестали ходить. Теперь, похоже, снова начнут». Вздыхает. «Не начнут», — улыбаюсь. «Вы собираетесь их убить?» «Я что, похож на настолько жестокого человека?» Строю невинную морду. «Хуже!» — совершенно серьезно отвечает мастер. «Я не мог не хмыкнуть. Ха, ну, глаз тебя не подводит, старик. Ты прав. Я хуже смерти. Но факт, что мой источник силы и оружия будут терроризировать, напрягает. Это угроза, а угроза нужны, чтобы сжирать их с потрохами. Мы заходим внутрь. Работа действительно шла. Даже сейчас слышу звон молотка. У меня немного времени. Давай быстро». Спрашиваю, заходя в раскаленную кузню. «Что по результатам?» «Серпы готовы. И вау, сделал уже 2 меча по 10 кило», — отвечает кузнец. «Только серпы не заточены. Завтра бы как раз закончили». Мы подошли к столу. «Ох, как вы прекрасны! 2 блестящих полумесяца на рукоятях, обитых кожей. Сталь сверкала, а голубоватый цвет незаметно отливал в падающем свете. Красота! Правда, красота!» «Кто делал?» — спросил я. «Я, господин». «Ты ювелир. Хоть он и весь из себя такой стоик, и вообще эмоции для лохов, но не улыбнуться он не мог. Как и я, глядя на оружие, мы оба заслужили это удовольствие». «Они не заточены, господин!» — хотел остановить меня мастер. «Для теста и так пойдет». «Вух, ну ладно. Все равно планировал в кровь идти, а тут как раз серпы подвалили. Самое время доставать заначку. Сейчас у меня 6 созвездий после всего того, что я открыл в музее. На школу не хватает. Но в то же время у меня осталось 5 призраков из шахт, каждый из которых даст по 2 очка». «Пожирание души! Пожирание души! Пожирание души!» 3 призрака исчезают, и в моей душе вспыхивает 6 звезд. Стало 12. Просто идеально. Я прикрываю глаза. Сосредотачиваюсь на потухшем звездном небе. На секторе, что до этого ни разу не трогал. Но самое время. «Путь мистицизма. Школа кровь. Открыть заклинание кровопускания. Открыть заклинание «Манипуляция кровью». Я смотрю на свою руку. Кровопускание. Ладонь разрезается, и кровавая струя мигом закапала на пол. И следом... Манипуляция кровью. Алая жидкость остановилась. Капли застыли в воздухе, а те, что уже упали, начали медленно подниматься вверх. «Ха, прекрасно!» На лице разрасталась улыбка. Я взмахиваю рукой, и вся кровь, что из меня пролилась, моментально всасывается обратно, возвращаясь в артерии. Затем я снова опускаю руку и снова позволяю ей вытекать. На этот раз формируя небольшой замкнутый круг, словно миниатюрную алую корону возле руки. Все, кровь в моей власти. Один из моих основных козырей теперь снова в моих руках. «Дьявол!» — пробормотал старик. «Вы хуже дьявола!» «Разве это плохо?» — улыбаюсь. Он ничего не ответил, лишь продолжал неотрывно на меня смотреть. «Ну ладно, теперь к интересному». Я беру серп, кручу в руке, подкидываю и осматриваю. «Не, дед, ты реально мастер. И хоть ты, очевидно, меня побаиваешься, но теперь я от тебя уже не избавлюсь. Не-не-не, и умереть не дам. Ну а коли умрешь, продолжишь работать и после смерти». Серп, ну просто великолепный. Да, без излишка, без какой-то сверхкрасоты, но, сука, как же идеально выполнен. Это именно что оружие, не инструмент. Прямо как я и заказывал. Идеальный баланс, вес, длина. Убивать таким — одно удовольствие. Что будет, если дать старику еще больше металла, времени и кристаллов? Даже представлять не хочу. Пусть будет сюрпризом. Но главное-то у нас не вид, правильно? Деконструкция. Я вливаю хаос в клинок. И он не проходит. Так, это очень хреново. План рушится. Где два меча от Ивао? Спрашиваю я. Старик отводит меня в кладовку, и я, попросив его выйти, поглощаю две стальных бандуры. В этот раз они все были и заточены, и прямые, и даже покрасивее прошлых, потому что жадность с удовольствием приняла. Шов мой казначей отрапортовал. 24 кило. Значит, 2,4% силы. Ух, мля! Чувствуется. Мощь заполняет ядро. Чуть деформирует мышцы и приятной теплотой разливается по телу. Эх, никогда не привыкну. Лучше оргазма. Выхожу обратно и снова иду к серпам. Беру, хмурюсь и... Деконструкция. И в этот раз мне хватает ровно впритык. Бам! Внутренняя сторона клинка моментально сжимается и становится острой. Пошло дело! Не сдерживаю улыбки. А вот теперь, друзья, как говорят люди, лайфхак. В чем прелесть магии крови? В том, что мою кровь я теперь полностью контролирую. Ибо моя кровь — носитель моей энергии, которой я мастерски управляю. Следовательно, способный доставить кровь куда угодно, я доставляю куда угодно и энергию. А я способен эту энергию менять. Деконструкция. В обоих серпах появляются незаметные микротрещины. Кровопускание. Из моих ладоней вытекает кровь. Манипуляция кровью. Небольшие струйки начинают медленно заполнять трещины в серпах и контактировать с частичками энергокристаллов, оставшихся после плавления. Цвет моментально меняется. Стальной, с голубоватым отливом, превращается в ржавый, неприятный, будто засохшая давно кровь. Я выдыхаю, прикрываю глаза. Я чувствую, как пульсируют серпы. Чувствую, как струйки крови словно провода соединяют меня с энергочастицами внутри металла. Пока мы соединены, мы один организм. И свой организм я заполняю страхом. Пугающее присутствие. Я взмахиваю горизонтально, затем тут же вертикально. И, соединив два острия, с искрами их развожу. Черный крест, оставшийся после разрезов, с адским воплем пролетает всю кузню и вонзается в стену. По комнате разнеслось призрачное эхо. По коже пошли мурашки, а стена окрасилась в черный угольный цвет, при этом никак не изменившись. Все помещение моментально заполнила жуткая, давящая атмосфера. Удары молота в соседней комнате прекратились, а старик задержал дыхание и замер, не в силах пошевелиться. «Прелестно!» — оскалился я. «Вот она, сила кошмара, его крови!» Страх, что власти над всеми, я научился воплощать материально и буквально. Уникальное сочетание накопителя, моей крови и концентрированного кошмара. И это только начало, ибо уже сейчас я владею и хаосом, и разложением, и некротикой души. И все это еще можно и сочетать. «Эй, Хумик, где те придурки?» Кладу свои почерневшие серпы на плечи. «Кстати, о них, босс! Группа из 6 человек идет в вашу сторону!» «Ох, как прелестно!» Я жмурюсь от удовольствия. «Эй, старик, закрой-ка окна!» Скалюсь. «Сейчас будет стоять вопль!»